Разработка анкеты для маркетингового исследования. Анкета сегодня – это наиболее распространенный инструмент. Гибкость анкеты обусловлена множеством разных способов постановки вопросов. Составленную анкету следует тщательно проработать и протестировать. Только после этого ее можно использовать в широких масштабах. В плохо составленных анкетах всегда можно обнаружить несколько типичных ошибок. Здесь я бы мог, конечно, посоветовать обратиться для проведения маркетинговых исследований к профессионалам. Но есть одна тонкость. Профессионалы в основном социологи, а социологические анкеты сильно отличаются от маркетинговых. Социологов обычно просят составлять анкеты таким образом, чтобы вопросы никак не влияли на респондента. А в маркетинге наоборот, потому что наша задача следующая – мы должны получить ответ. Что случится, если мы будем влиять? Социологи этого не понимают и пытаются всеми силами помешать поставить нам такие вопросы. В результате обычно анкету приходится согласовывать очень долго. В любом случае, проводите эти исследования своими силами или используйте стороннюю организацию. Правила составления анкет маркетолог должен знать.